известно, следующую субботу. Ну, мне сказали так, мы можем как бы перенести на другое время. Вот давайте обсудим, вот придет Ирина Козлова. По сути, это вот, ну, скажем так, посредник между деканом и вами, и мной, как преподавателя. Я не против перенести, ну, обсудим вместе попозже. Итак, у нас действительно довольно много сегодня, много тем. Я вопрос написал аж там 20 чем-то, 24, по-моему. Вот так вот, мне захотелось вас порадовать. Около 24, ну да, 24 вопроса, из которых, по сути, мы еще с вами не прошли. Раз, два, ну, по сути, 5 мы с вами не прошли. Я сегодня постараюсь несколько очень важных тем обсудить. Итак, первая тема, о которой мы начали говорить в прошлый раз, это Аристотель. Итак, в прошлый раз мы только-только с ним познакомились, и, по-моему, мы говорили, начали разговор о его биографии в том числе. Говорили, да? Не помните, а то я уже столько событий произошло за это время. О биографии, на что я обращаю ваше внимание, что он 20 лет, с 17-летнего возраста по 37 лет, находится в Платоновской академии. Это действительно очень важный момент. Понятное дело, что он впитывает те проблемы, те вопросы, тот метод, который присутствует у Платона. Платоновский метод – это метод, ну, скажем, такой, с очень серьезным акцентом на логику, такая математическая, логическая структура. Он за всеми видимыми вещами углядывает вот этот вот неизменный образец, то есть идею. И истинное знание по Платону может быть только вот именно об этих неизменных идеях у Платона. Наш мир, он подвержен вот такой коррозии, эрозии. В нем, вот сказать достоверно, точно, стопроцентно, какой формы будет вот эта парта, которую я делаю до конца, вот стопроцентно, нельзя. Потому что в этом мире присутствует момент иного. Помните, да? Вот эту схемку, которую мы с вами рисовали, наверху единое, неизменное, источник всего неизменного, и внизу то, что он называет материей. Помните, материя – это в первую очередь не телесность у Платона, а принцип изменчивости. То есть это вот тот принцип, который как бы искажает вот то неизменное, вот то, ну, скажем так, божественное, можно сказать, да? Вечное. Что-то я уж прям пугаюсь, вроде об этом говорили, а как-то что-то такое, у меня такое впечатление, что будто впервые. Или приятные слова, приятно слушать каждый раз, да. Вот. Значит, вот этот момент очень важный. И еще, да, Аристотель, будучи действительно очень талантливым учеником Платона, он впитывает и методы, и подходы, и, естественно, идет, ну, как обычно, идет дальше своего учителя. Ну, дальше вопрос сложный, но он находит те моменты, которые у Платона, ну, скажем так, очень сомнительные, вот, сомнительные, вот те недостатки находит. В чем главная проблема? Сергей, вот в прошлый раз, помните, все спрашивали, что же это такое? Там единое, а тут материя. Да что же это такое за двое какое-то, какая-то гностическая картина? Вот что такое? Откуда она? Почему такое? Кстати, вот именно почти этим же вопросом задается и Аристотель. Он не согласен, по сути, с тем, что ну, скажем так, он не согласен, по сути, с тем, что этот мир, вот, в котором мы живем, по сути, у Платона предстает как мир, ну, не совсем истинный мир, о котором действительно нельзя знать вот, конкретно, определенно, точно. Вот это, ну, а мы живем в этом мире. Тогда какой смысл в подобных знаниях? Это знание всегда будет очень-очень сильно вероятностное. Так вот, еще один момент, да, который я... Ну, потом это обсудим. И он, по сути, вот картинка Платона... Я смел стянуть, да, творение. Я внутренне содрогаюсь. А, ну вот эта вот картинка, которую я уже множество раз рисовал, она хорошая картинка. Вот это единое, это неизменное, да? А вот здесь уровень иного, иное, материя. И наш мир — это, по сути, вот такой вот серединный момент между тем и тем. Аристотель говорит, что наш мир, вот, и причем еще один очень важный момент, вот это единое и вот это иное, вот уже само название иное, они совершенно различны. Это единое, а это совершенная его противоположность, иное. Так Аристотель задается серьезным вопросом, как же может существовать этот мир среди них, если он структурирован совершенно противоположными началами. Понятна мысль? Если это никак не связано вот с этим, то каким образом может существовать вот этот мир, в котором мы живем? Как он может структурироваться? Вот Аристотель задается этим вопросом. И его подход следующий, что есть вот это истинное бытие, и вот это, скажем так, что в первую очередь есть вот это, вот этот момент, вот это бытие, а единое и иное – это его аспекты, это его отношения, это его характеристики. То есть первично – это вот этот мир. А единое и иное – это отношение, это вот то, что сказывается об этом мире. Угу. То есть он аспект переносит, Аристотель, единого, что было у Платона, да, на этот мир. На этот мир. Существует этот мир, а это уже его аспекты. Еще один очень важный момент. Вот, то есть существует нечто, оно более первично, нежели аспекты единого и иного. Мы смотрим на вещи и говорим, что она едина, она целостна. Мы смотрим на вещи и говорим, что она изменчива. То есть он переносит внимание и делает акцент точкой отсчета, точкой стабильности. Вот это этот мир. Вот я не случайно принес вот эту книжечку. Здесь это фрагмент фрески Рафаэля. Это в Ватикане. Там какая-то Сьеццо де Паляццо какая-то. Называется «Афинская школа». Посередине, ну, «Афинская школа», понятно, Аристотель, Платон, они афиняне, «Афинская школа философии». Платон. Посередине идут Платон и Аристотель. Платон говорит, вон, истинное бытие, оно там. Истинный мир там. Это вон там идеи, неизменные образцы. И только оно истинное бытие. Только оно и есть. Вот оно, с него надо начинать, ну скажем так, оценку того, что происходит здесь. И Аристотель, обратите внимание, он идет и показывает, нет, вот этот мир. Вот истины. Вот отсюда, сюда, отсюда у нас начинается знание. Вот откуда мы начинаем строить достоверные знания. Вот этот акцент очень важный. Вот это вот отличие между... Я еще об этом поговорю. Вот это отличие между Платоном и Аристотелем, оно в дальнейшем все будет, скажем так, оно было понятно и в те, и в то время. Аристотель очень серьезно высказался по этому поводу. Действительно, его метафизика и есть, по сути, вот метафизика, это запись лекций, во многом посвящена вот изменению взгляда на мир, его метафизика, и критика Платона. Так называемая критика, вот парадокс третьего человека, который, по сути, Аристотель говорит, что если, опять, это все та же самая проблема, Аристотель подчеркивает, что бесполезно для познания, бесполезно для нас и не может быть вот такого разъединения на два начала, а вот такое разъединение, оно обладает в том числе и логическими противоречиями. Аристотель говорит, вот, ну хорошо, как мы знаем идею человека? Ну откуда мы ее узнаем? У нас не некая мысль вон там о человеке вообще, а мы смотрим на множество вот этих, вот по сути мы смотрим вот на множество этих человеков и выделяем нечто общее, некий общий смысл. Да? Да. Потом он говорит, как идея связана с вещью. Платон там очень, даже не то, что тут по сути перед нами эволюция школы Платона. Были некие вопросы, которые для Платона не были вот столь актуальны. Он шел впервые по этому пути, и тот, кто приходит позже, это Аристотель, он действительно углядывает вот те ошибочки. Ошибочки. Платон говорит, этот мир существует по приобщению идей. А Аристотель спрашивает, а что значит такое приобщение? Что такое приобщение? Платон говорит, что вот есть мир вот тех вот, Платон говорит, значит, идею человека мы углядываем, глядя на человеков, вот здесь вот. Следовательно, по логике Аристотеля, если мы углядываем идею человека, глядя на человека, значит, в этом человеке полностью присутствует эта идея. Если же, говорит Аристотель, предположить отдельное от вещи существование идеи, то здесь получается какая-то логическая несостыковка, логическая неправильность, против чего, кстати, выступал сам Платон. Он очень любил логику, он очень любил жесткое логическое исследование. Аристотель говорит, если вот здесь вот есть идея человека, да, а тут вот реальный человек. И идея человека отличается от человека, то должен быть некий посредник, который в себе включает и это одинаково. То есть получается, мы постулируем еще одну идею человека штрих. Если мы вот пойдем по такому пути, то мы здесь кучу этих посреднических идей настроим. Между этим и этим они отличаются, но они, по сути, близки друг к другу. Значит, мы должны постулировать нечто, идею человека из башника. Там просто, получается, должен быть такой посредник, который плохо передает информацию об вот этой идеальной идее. Сергей, давайте как рассуждает Аристотель? Вот, Аристотель, вот так. Вот я же вас сегодня уже похвалил, что, по сути, вы в прошлый раз озвучивали, я делал вид, что ничего не понимаю, озвучивали вот эту идею Аристотеля, как же так, есть это и есть тень, вот, и есть совсем иное. А еще нас можно объяснить необходимость посредника? Посредника? Да. Ну, если идея отлична, идея человека отлична от человека, они отличны друг от друга. Да. Следовательно, если они отличны, для того, чтобы они были как бы, ну, если они разные, должна быть некая сущность, которая включает в себя и эту часть. То есть мы должны постулировать посредника между ними, если они различны. Идея человека и человек различны. Вот это имеет неочевидно вот это как бы, нет? Это логика Аристотеля. Ну да. Но... Это логика Аристотеля. Я понимаю, что с нашей сегодняшней наукой, хотя тут тоже не все так просто на самом деле. Ну, по сути, эта идея, Сергей, по сути, это вот, опять же, очень серьезная проблема перехода количества в качество. Как оно переходит, не переходит, вот, как оно скачкообразно, не скачкообразно переходит, кстати. Та же самая проблема. Но для Аристотеля, если они отличны, следовательно, надо постулировать, но это все равно, тем не менее, они связаны, следовательно, надо постулировать между ними нечто, что будет и то, и другое. Это нечто общее в логике Аристотеля, это есть идея. Получается, нам надо будет постулировать помимо одной идеи, еще посредническую идею, между этой посреднической идеей, еще одну идею между этими, и так, по сути, до бесконечности. А это уже, где бесконечность, там вообще знание как такового, знания быть не может. Вот это проблема. То есть, что за всем этим стоит? За всем этим стоит то, что Аристотель говорит, утверждает, что этот мир, наш физический мир, обладает большим статусом, большей значимостью. И эти идеи не где-то там в заоблачной выси, в которую мы иногда заглядываем, помните Федора Федра, случайно углядываем эти заоблачные выси, потом возвращаемся и начинаем тут. Но нет, эти идеи присутствуют в этом мире. Эти идеи и есть этот мир. Это не значит, что эти идеи не божественные. Понятно говорю, да? Нет, непонятно. То есть наш мир и есть божество. В большей степени подчеркивается. По сути, Платон говорит, Бог там, а Аристотель говорит, Бог здесь. А единое понимается как бытие, как абсолютно? Единое это как, ну, скажем так, ну как сверхбытие. Ну, бытие. Ну, у Аристотеля с единым там у него есть. Ну, скажем, у него как с единым. У Аристотеля единое тире, это мировой ум космический, он не существует где-то отдельно, да, вот, а он и есть присутствующий в этом мире. Помещен в мир. Да, он, причем в большей степени, потому что у Платона как бы такой, ну скажем, можно найти отрывки в его произведениях, где он не противоставляется идее этому миру. Но довольно можно найти. Но все-таки человек жил много-много лет, представляете? Писал много-много произведений. Да, можно найти. У него нет. Ну, бог с ним. Вот этот момент. Что еще мне хотелось? То есть вот главный момент переносится сюда. И если вот вспомнить историю, ну, опять же, историю философии, историю развития культуры. Восточную, вот нашу православную культуру связывать с платонизмом, да? Не так, и это в принципе очень близко к этому. А западную с аристотелизмом. Мы опираемся на Платона, а не Запад опирается на Аристотеля. Это действительно верно, потому что для русского человека, вот как будет в этом мире, не так важно. Главное в том мире. Здесь мы живем, страдаем, отмучаемся и уйдем туда. для западного мира, хотя эти мысли тоже есть, но устроить этот мир, о чем это говорит? Большая значимость этого мира, большее внимание к этому миру, большее внимание к социальным отношениям, к политическим отношениям, к экономическим отношениям этого мира. Это наследие аристотелизма в большей степени. Не там, а статус этого мира, он более, ну, скажем так, скажу, более божественный, да, он более ну, скажем, Бог более телесен. Вот я очень грубо говорю. Для западного мира Бог более телесен, чем для православного мира. Вот. Понятно говорю. Опять же, если возьмете, ну, книгу хотя бы Честертона, называется «Ортодоксия», по-моему. Или, ну, «Ортодоксия», по-моему. Да, да. Я же не помню, переводили на православие или нет. Вот главная проблема, вот, на которой построена эта книга. Это западный мир пошел по пути Аристотеля, и Честертон говорит: замечательно, нас спасли от платонического влияния. Какие мы молодцы, говорит Честертон. Какие мы молодцы, что не увлеклись этим платонизмом. Вот, вот таким вот. А восточный мир вот пошел вот по этому мечтательному улетанию в те эти. Но с другой стороны, да, опять же, обратите, в общем-то, ну, скажем так, ну как-то, ну для меня, я буду о себе говорить, как бы для меня платонизм более, вот ну, как-то он более вот, близок, нежели. Да, вот... Не совсем же только путанизм, она больше, наверное, чем путанизм. Я понимаю, я огрубляю проблему, огрубляю, безусловно огрубляю, безусловно. Так, что еще? Кстати, назову вам и покажу вот эту книжечку, я не случайно ее принес. Очень хорошая книжка. Пиама Павловна Гайденко «История греческой философии в ее связи с наукой». История греческой философии в ее связи с наукой. Очень вам советую эту книжку. Вот, кто хочет действительно вот, погрузиться вот в этот мир философских действительно очень серьезных проблем, прикоснуться вот к этим проблемам, не просто пересказывать, чего там у Платона так, а у этого так. Не просто фиксировать у кого как, а как из одних проблем рождаются решения и новые проблемы. Вот эта книжка очень хороша. Пиама Павловна Гайденко. И в связи с этим, да, вот если Аристотель вот опять же, Платон имеет дело с неподвижными идеями, с этими идеальными неподвижными идеями. Вот о чем может быть наука по Платону. В его идеале научного знания лежит математика. Математика. Числа – это неизменные идеальные сущности. Два всегда два. Для Платона, ну, по сути, вот одна из главнейших, центральных идеал научного знания – это математика. Для Аристотеля, вот при смене вот этих акцентов, одна из центральных проблем и идеал знания, как бы научного, это физика. Физика. Отличие математики от физики в чем? В том, что в физике, помимо вот этих идеальных числовых закономерностей, присутствует изменчивость, движение. И Аристотель пытается, вот что ему у Платона действительно было проблематичным. Статус движения у Платона не ясен. У Платона вот есть неизменные идеи, есть мир изменчивости, да? А вот как, почему, что? У Платона ответ такой, ну так случается. Так случается. У него нету даже вот как бы аппарата, с помощью которого описывает движение. Аристотель, перенося сюда, пытается, ну, скажем так, рассмотреть проблему движения. А движение у него всегда это, ну, скажем так, это переход потенциального состояния в актуальное состояние, то есть потенции в акт, в действие. Наш мир – это становящаяся возможность. Наш мир – это становящаяся возможность. Причем еще один очень важный момент. Вот эта вот становящаяся возможность – это у Платона, у Аристотеля, что-то я заговариваюсь. Это у Аристотеля, она имеет два момента. Это момент, скажем так, сейчас скажу, возможности осуществления, возможности. И момент, в чем осуществиться это может. То есть вот эта возможность, вот, она у Аристотеля находит, ну, как бы, большее развитие. Материя у Платона, у Аристотеля, что же я такое, да, материя у Аристотеля, она, скажем так, более разработана. У Платона материя была просто момент изменчивости. Вот эта схемка, нижний уровень, ну, даже которого практически нет. У Аристотеля материя – это и момент изменчивости, и в чем эта изменчивость реализуется. Есть первичная и вторичная материя. Первичная материя – это сам принцип изменчивости, а вторичная материя – это в чем вот та телесность, в чем реализуется. В дальнейшем, в истории философии, мы с вами обычно под материей понимаем, то, в чем реализуется, вот эта телесность. Мы говорим, вот этот стол материален. Мы, ну скажем так, ну скажем, с точки зрения Аристотеля, говорим о вторичном материи. Еще один вопрос, который мне бы хотелось тоже обсудить, это... первичная материя у Аристотеля, это сам принцип изменчивости. Это возможность быть другой. Это принцип инаковости. Вот то, что у Платона. Да, ну, скажем, да. Но у него появляется еще и вторичная материя. Это та телесность, в которой реализуется. Ну, понятно, есть принцип, да, и есть осуществление. Первичная материя – это принцип, а вторичная материя – это осуществление этого принципа. Но он осуществляется здесь же, в этом мире. Первичная материя, ее можно как-то нет. Относительно соотнести с миром идеи Платона? А это совершенно иное. Первичная материя, у Платона и была только первичная материя. Вот уровень вот этого иного, это и есть первичная материя. У Аристотеля. А вторичное это уже реализованное, да, это вот я, можно сказать, я вот эта кожа кости, это и есть вот вторичная материя, уже реализованная. Ну, получается, вы тут меняетесь. Меняюсь, да. Кожа. Да. Почему я меняюсь? Потому что я материален. Потому что я могу, вот моя кожа и кости могут меняться. Это вторичная материя. Мои кожи и кости могут меняться. То есть уже то, что реализуется, да. Оно меняется. Да, да. А по какому принципу это реализуется именно так? А по какому принципу именно так меняется? Почему люди именно такие? Сейчас поговорим. Итак, в связи с этим Сергей, я вот думаю, вот третий раз послушаете, это же какие вопросы вы будете задавать? Очень правильные вопросы, на самом деле. Поговорим о четырех причинах вещи. Четыре причины вещи по Аристотелю. Аристотель говорит, что у каждой вещи есть четыре причины. Первая – это формальная причина. Вот человек, вот смотрите на меня, да, и говорите «человек». Вот эта вещь, которая я, одна из составляющих, да, того, что я такой есть, это то, что во мне присутствует форма человека. Понятно говорю, да? Вот это книга. Вот это нечто, это вещь, книга. Почему? Потому что у нее форма формальная. Морфе по-гречески. Напишите, да? Морфе. Морфология отсюда. Учение о формах. Знание о формах. Морфология русского языка. О, как здорово. Какие мы с вами. Не ужас. А вот знаете, я сейчас в другом заведении как бы сталкиваюсь с процессом обучения, и я понимаю, что вот то, что мы здесь с вами изучаем, это на уровень выше и лучше, чем там, на самом деле. Это институт культурологии. Государственного академический, ГАУГН, Государственный академический университет гуманитарных наук, Российской академии наук. Вот. Так что я как-то очень оценил вот то образование, которое у нас здесь происходит на самом деле. Понятно зачем и понятно для чего. Там же этого, там даже об этом и разговоров нет. Вот. Так, значит, первая, формальная. Вторая причина, материальная. Материальное. Ну, понятно, это то, вот мы уже с вами говорили, то вещество, в котором осуществлена эта форма. Понятно, для того, чтобы вот это нечто, вот это существовало, должна быть бумага, да? Должна быть вот эта вот обложка. В чем осуществлено? Третье. Это то, откуда движение. Мы сейчас пока просто запишите. Мы потом это обсудим. И четвертое. Это то, ради чего эта вещь существует. Иными словами, цель этой вещи. В такой же степени цель вот этой вещи, как я. Цель вот этой вещи. Каждая, все, что существует, оно, по сути, как бы рождается из единства вот этих четырех составляющих. Первое, понятно, да, формальное, если, ну, формальное, понятно. Материальное тоже понятно, то, ради чего, то, к чему стремится эта вещь. Давайте я это напишу, чтобы это будет. Нынешняя логика после Аристотеля, потому что то же самое. Нынешняя логика, ну, логика Аристотеля – это формальная логика. А вот что вы понимаете под нынешней логикой? А вот эта классификация, просто я помню, из предмета логики. Это не логика, это... А это логик, который читает Мельников? Я вот в тупик поставлю, на самом деле. Ну да, это Аристотель. Ну, современная логика – это немножко другая логика. Это там не классические логики, это логики долженствования и всякие вот эти вещи. Буду об этом лучше. Ну да, да, это из Аристотеля. Но опять же, это не значит, что все, что было раньше, мы должны отвергать. То, что раньше, это тоже правда, может быть. Это тоже действительно правильно описывает ситуацию. Значит, вот давайте я тоже напишу. Значит, первое формальное, второе материальное, третье то, откуда движение, и четвертое целевая. На что я здесь обращу внимание, да? По сути, вот это формальное, то, откуда движение, и вот это вот целевая, это, по сути, есть описание идеи Платона. Это есть более уточненное, более скрупулезное описание идеи Платона. Если вспомните определение идеи Платона, эйдос, да, идея, что такое вид? Вид, который мы видим умственным взором, да, это форма. Если вспомните у Платона источником, что такое идея? Это то, к чему стремится вещь в своем существовании. Это тот образец, который вещь должна как бы в себе определить. Это ее задача. И то, откуда движение, вот это вот стремление к образцу, это по сути есть, вот это вот любовное стремление к образцу. Если вспомните пир, вот это любовное стремление, которое нас охватывает в процессе вот знания, это атрибут идеи. То есть перед нами здесь более конкретное, более четкое, более скрупулезное расписывание идеи Платона. Вот это вот то, откуда движение. То, откуда движение. Здесь Аристотель идет, в общем-то, по стопам Платона. То, откуда движение, это вечный перводвигатель, вечный неподвижный перводвигатель. Это, по сути, Бог. Вечный, неизменный перводвигатель. Бог. Как движется все в мире? Почему вот именно по такому пути, Сергей, вот вы говорите, да, почему вот именно по таким закономерностям идет? А потому что есть у каждого зародыша свой образец, онтологический, бытийственный образец, к которому он тянется. Но тогда получается, что наши вещи здесь, да, они заведомо созданы несовершенными, что и вот этот самый элемент движения является, в общем-то, приближение к идее. Является элементом жизни. А созданы несовершенными, да, если еще мы... Для того, чтобы он двигался, получается, он должен быть, да, несовершенным. Соглашусь, да. А как это объяснить? Почему они созданы несовершенными? Объяснений нет. Это античность. То есть получается, что... Это не объясняется. То есть получается, в такой системе, чтобы божество могло как-то существовать и двигаться в мире, оно должно как-то... Оно должно быть несовершенным. Сергей, хорошая проблема? Да, действительно. Это проблема, которую очень ярко в христианской традиции будут развивать немцы 19 века. Шеллинг, Соловьев Владимир Сергеевич. Тоже, кстати, последователь Шеллинга. Мы как-то об этом очень так тихо говорим, но на самом деле его «Критика отвлеченных начал» это пересказ Шеллинга. Как-то я что-то серьезно так это говорю о нашем великом всем, ага. Владимир Сергеевич Соловьеве, да. Вот, я надеюсь, мы до этого дойдем. Почитаете того же самого Шеллинга «Философские исследования о сущности человеческой свободы» и «Критика отвлеченных начал», вы увидите очень много. А потом чтение «Оба в человечестве» Соловьева, и вы увидите, что, в общем-то... очень сокращенный, не имеет множества ответов на вопрос. более полная, скажем так. То есть я хочу сказать, что в Платоне я не нашел ничего, что не читал бы на Востоке. Кроме того, что он говорит ответ. Пьер, ну, а вот... То есть фактически конспект. Это удивительно. А вот Восток, это какой Восток? Это что вы под Восток? А? Веды. Прослушал. Веды. А, Веды. Ну вот, ну, ну назвать конспектом, да можно конспектом, потому что он рационализирует, по сути. Я бы сказал так, что это, наверное, опыт-то одинаковый у всего человечества. Вопрос первичности, вторичности. Первичности, вторичности, мы уже это обсуждали. Да, нет, я просто хочу сказать, по моим представлениям, там заимствованности нету никаких. Первичности, вторичности, на мой взгляд, я вот по своему мироощущению. Нету, это просто вот опыт человечества, опыт людей, да, и структура их познания, структура их существования, они все-таки одинаковые, одинаковые. Но в силу различной культурно-исторической, культурно-некой ситуации, вот того контекста, в котором это рождается, ответы несколько иначе. Но если приглядеться, если все это вот очистить и вычленить структуру, то они очень похожи. Этим занимался, кстати, в 20 веке Леви-Строс, структуралист. Он, по сути, взял и вот эти религиозные традиции представил в виде структур. И что оказалось? Что они очень похожи. Они очень похожи. Вот тут вот такая, по моим представлениям, в зависимости, не знаю. Опять же, с другой стороны, если принять, да, что, в принципе, видимо, надо принять, да, что все мы идем от одного человека, то структуры, какими мы оперируем, у нас одинаковые. Да, они немножко искажены, но сами структуры одинаковые. Поэтому опыт и как бы экспликация этого опыта будет как бы немного отличаться, но внутренне она будет одинаковой. Кто первичный, кто вторичный, не скажу. Я тут. Так, значит, вот эти четыре причины вещи, то откуда движение? Это Бог, это божественный ум. Божественный ум мыслит сам себя. Он движется, не двигаясь. Он мыслит сам себя. И в результате его мышления о себе, о самом лучшем, ну, по сути, существует мир. Вот это вот те движения, которые происходят в мире, это, по сути, есть, ну, источником этого движения является божественный ум. И к чему двигаются эти вещи? Это к реализации вот той идеи, которая есть в божественном уме. У Аристотеля есть такая фраза. Наш мир есть движение, сейчас скажу, движение потенциальности к актуальности под действием актуальности. То есть наш мир, нет, тут все понятно. Наш мир есть движение от несовершенного, да, вот этого, от семени, от зародыша к актуальному существованию человека под движением актуальности, то есть под силой вот этого божественного ума. Да. Та первая актуальность, это божественная актуальность, да? В которой все в полноте. А наш мир есть осуществление этой актуальности, вечное осуществление этой актуальности. Причем помним, что в античности нету творения. Вот такое функционирование было всегда для античности. Понятно, нам, христианам, это как же так, почему так? Для античности это так. А к чему это движется? К Богу. к осуществлению того образца, вот я был зародышем, маленьким детем, я внутренне стремлюсь к осуществлению себя как рационального, активного, ответственного человека в полноте своих сил. То есть зародыш у него уже заложен. Да, в нем заложена эта парадигма движения. Причем этот образец, по сути, в Боге. Опять же, узнаем Платона, но узнаем его с большим как бы опусканием вот нашей физической реальности. Сергей Сергеевич, а если образец в Боге, но по системе Аристотеля, то, в общем-то, ну, в мире. Там есть разделение. В мире, ну в мире. В мире. То есть Бог не отделен от мира. Ну да. Да. Ну, грубо сказал в Боге. Ну, грубо сказал. А можно... Ну, в мире. Можно так несколько упростить систему? Давайте. Что это сказать, что вот все мы – это просто ходячие мысли Бога? А, ну, в общем-то, скажем так, это не полнота ходячих мыслей. Мы, ну, скажем так... Ну, можно. Почему ходячих, сидячих? Можно, да. Можно. Сергей Сергеевич, а цель, человек, он тоже стремится к, свыше, да, к полноте Бога? Вот как человек разделяется, человек от вещей? Вот сейчас, очень важный момент. Да, человек обладает разумом, он может это познать и может сознательно к этому двигаться. Первое. Еще второй момент. У Аристотеля есть очень важное понятие. Энтелехия. Давайте напишем. Что-то я боюсь, что мы Аристотеле как-то так. У нас еще скептики, стоики. Я думал, сегодня, да, как-то еще думал, да. Так, энтелехия. Энтелехия. Гречка «эн», «телос», «трехейн». В цели быть. Это наивысшее совершенство, каким может обладать вещь. По сути, это, вот не, это то, к чему мы призваны. Энтелехия человека – это быть в полном соку, быть разумным, быть разумным. Интеллехия лошади – хорошо бегать и не быть взбалмошной, например. То есть, по сути, это четвертая причина. Да, да, это полнота, да. Энтел, да, ну, целевая причина. В цели находиться. То есть, это вот наивысшая реализация всех потенциальных возможностей. Вот Сократ, это вот как раз вот есть интеллехия человека, на самом деле. Философ, ну, как-то вот разные в меру своей там вот приближаются к этому. Сергей Сергеевич, а вот когда Сократ умер, да, то есть он куда воплотил, он делся? Он воплотил интеллект до конца. Смерть воспринимается в таком ракурсе, просто можно развернуть как смерть, как воплощение идеи. То есть остановка практически. Пока человек живет, он несовершенен, двигается к цели, умирает, и, значит, получается, цель достигнута. Ну, скажем так, с точки зрения Платона, да. Вот, умирает и сам цель достигает. Мы уже говорили об этом. Да. С точки зрения Аристотеля, интеллехия это относится к, вот, к этому чувственному физическому миру. Это полнота в физическом мире. Это полнота вот в телесном состоянии. Это полнота, в которой тело и разум в единстве устремленное к божеству. У Платона интеллехии нету как таковой. Еще раз повторю, интеллехия относится к чувственному миру. Адаптация, ну, скорее, реализация. Это полнейшая реализация, полнейшая актуализация всех заложенных формой возможностей. Вот странно, сначала получается форма, а потом надо наполнять содержанием цели. Как-то нелогично. Не-не-не, они одновременно, Сергей. Они одновременно. Она внутренне присутствует, а цель уже присутствует. Когда мы говорим вот парта, мы уже подразумеваем, что она должна быть способной выдержать наше тело, она должна быть к тому, что она на ней можно писать и так далее. То есть форма уже одновременно, это одновременный процесс. Она уже подразумевает вот цель. Все четыре причины сразу? Сразу, одновременно. И только в единстве существует вещь. И это каждую из существующих вещей можно разложить по Аристотелю. Да, по Аристотелю. Это будет очень серьезно использовать неатомисты. В 20 веке католическая богословская и философская мысль, чтобы отвечать на вопросы современности, в общем-то, обратилась очень умно. Она обратилась к тому наследию, которое у нее есть. Она обратилась к Фоме Аквинскому, поэтому ее название такое неатомисты, а Фома Аквинский, он Аристотелик. Вот. И вот эти учения о четырех причинах, они очень часто и много, и удачно используют. Например, при оценке художественного произведения, я вот читал этих неатомистов, при оценке художественного произведения, вот как нам путаешься, вот что взять за оценку, как ее оценивать? Они берут и раскладывают по этим четырем проблемам, по этим четырем. Говорят, как форма, красиво, некрасиво, хорошо, некрасиво. Кого они раскладывали? Ой, я уж не помню. Вот, они там своих каких-то, я даже не знаю, я не смотрел эти фильмы. Вот. Они говорят, а давайте посмотрим, к чему эта картина ведет, к чему она служит, к чему она призывает, целевая причина, да? Как реально? Вот, то есть обращение к туда, оно, в общем, очень бывает полезно. Сергей, последний момент. Как все-таки неодушевленная вещь, да, без разума, без сознания, да, может развиваться? К чему она развивается? А в ней внутренне присутствует идея. В ней есть идея? В идее. Ну, например, в растении есть идея? Ну, есть форма, есть идея. Есть идея. Источник, скажем так, источник этой идеи – Бог, Бог, мысль. И она тянется к этой идее. Она тянется к этой, не осознавая этого. Она инстинктивна, она в силу онтологии, в силу бытия тянется к своему истоку. Растение – это все-таки развитие. А если тянется, то происходит развитие в эту сторону. От состояния неполноты зародыша она тянется к той программе, к чему она должна прийти. Наш мир и есть вот это вот постоянный круговорот от того туда, от того сюда, вот к этой полноте. Вот такая система. Так, давайте дальше, я постараюсь. Значит, вопросы тут у меня. Аристотель, Платон, их главное отличие. Но, да, еще одна проблема, которую тут тоже надо отметить. Вот мы говорили, здесь рисую, да? Вот это Платон, единое иное. Аристотель делает акцент на этом. То есть делает акцент на этом мире и говорит, что первичен этот мир. Вот это нечто, о чем сказывается и единое, и иное, он называет усия или сущность. Усия. Ну вот греческое, да? Ну это тоже богословие. Ну это одно и то же, да. Это. Увёл это понятие, да? Да. Если переводить, это то, что стало быть. То, что пришло в бытие, то, что вот осуществилось. Осуществленное бытие, усия или сущность. Характеристика сущности. Если мы возьмем произведение категории, главнейшая характеристика, по сути, у Аристотеля 10 категорий, которые противопоставлены. Первое, главнейшее, это сущность. То есть нечто, некий центр, о котором все сказывается. Это усилия сущности. Все остальное это сказывается об этой усилии, об этой сущности. А вот я, да, вот есть некая усилия, сущность человека, да? Все остальное, я там белый, розовый, красный, волосатый, сидящий, лежащий, страдающий. Приятно, приятно. Вот, учитесь. Да, все остальное сказывается об усилии. То есть это такое нечто, что первично. Это вот тот центр, который, ну скажем так, существует в наибольшей степени, в наиреальнейшей степени. И этот центр, обратите внимание, у Платона, он в этом физическом мире. Я прям что-то. Еще будьте добры, уровень, уточните, какой это уровень? Это, ну, ну давайте я заново нарисую. Это уровень нашего физического мира. Низший, да? Да, это уровень нашего вот космоса, вот в той степени космос. Ниже уровень, который мы только можем как бы умственно, это уровень иного. Это уровень нашего физического мира, наших физических предметов. Что-то хотел сказать очень умное. Значит, переносится, опять же, вот подчеркиваю, да? Этот мир, и заниматься надо этим миром. Вот здесь вот надо еще. У него, опять же, у Аристотеля, опять же, есть разделение. Первичные уси, первая сущность и вторая сущность. Первая сущность – это вот нечто. Вот. То есть это вот сам реализованный предмет. Это первая сущность. Вот она. Если очень тяжело иногда с первого раза вот тем, кто этого не знает, читать метафизику Аристотеля, потому что там непонятно, вот посмотри сюда, что такое сущность, а это вот нечто. Вот. Но на самом деле это вот указание Платона, Аристотеля, что это вот нечто. Первичное усие, это не где-то там. А вот нечто, центр, вот он. Это первичная сущность, первая сущность. И вторая сущность. Это то, что уже сказывается об этом. Когда я говорю, это книга, вот эта книга, это уже сказывание, это уже вторая сущность, это уже отношение, это уже атрибут вот этого нечто. Я могу сказать, это красное, это тоже будет уже вторая сущность, красное. Это прямоугольное. Это тоже уже будет вторая сущность. Атрибутика, да? Да, это атрибуты. То есть есть некий центр, неизменный, к которому приходит, она может быть зеленая, я сейчас ее раскрашу в желтый цвет, она будет желтая. Есть некий центр и есть превходящие атрибуты. Это то, что в дальнейшем получит название акциденции. Акциденции. Есть сущности, есть акциденции. А вот если мы скажем, что это книга, это атрибут будет? Книга – это будет атрибут, потому что… Да, это вторая сущность. Это вторая сущность, это уже наше сказывание о нем. А наипервейшая реальность – это вот нечто. Вот. Ну как вот эти усилия разделять между собой? Значит, это нечто и это. Так, первое усие это вот реальное существование вещи, вот вещь как таковая. А вторая сущность это сказывание, это наши слова о ней, это наши определения, которые мы даем ей. Сергей, пожалуйста, уточняю еще вопрос. Давайте. То есть получается, Аристотель, он убрал и единое, и мировую душу. Ну, то есть он оставил только вот нижний уровень. Наш и иной. Скажем так, у него акцент убран, да, с единого. У него акцент делается, да, да, на это, да, да. А вот единое и иное, они существуют, или там просто как просто единое? Как? Единое. То есть вот эта вот полярность есть, как у Платона? А полярность, ну, по сути... Вверху единое, внизу иное. Ну, по сути-то полярность есть, да? Есть Бог, принцип неизменности, и есть материя, первая материя, принцип изменяемости. Есть, но эта полярность, ну, скажем так, не столь кричащая. А иное тогда... Иное это и есть материя. Иное, да, иное принцип изменчивости. Вот просто запомните это. Иное это принцип изменчивости. Материя, первая материя, это принцип изменчивости. Нормально, поспрашиваю. Это все аспекты этого мира, получается. Да. Да. То есть вот это вот я уже много раз об этом говорю, да, акцент делается, переносится на этот наш мир. Суть предмета, это первое или второе сущность? Суть предмета, это ж, ну-ка. Ну, суть это когда мы пытаемся, там, где есть слова, определение, это уже вторая сущность. Это то, что уже сказывается. Вот та первичная Россия, это как бы вот тот неуловимый центр, да, который на самом деле, вот, как бы вот схватить прямым взглядом невозможно. Вот прямым взглядом, да, вот, то есть мы всегда видим это, вот это как книгу, так или иначе реализованную. Вот она реализованная. То есть вот саму, как бы, и первую усии вот этой вещи мы не схватим. Что тогда первая сущность? Это идея, это что? Ну, это вот некий центр, к которой присоединяются акциденциями вот все остальные свойства. Первая сущность – это вот тот центр единения, который дает возможность существования вот этой вещи. Если все стремится к Богу, да, вы да. говорите, то, да. что, то тогда первая сущность получается сам Бог? Высшая сущность – сам Бог, да. Да. Все остальное – это его мысли, это его продолжение, это его осколки, это его, ну, осколки, ну, скажем так, да, да, ну, по сути, это его вот центр бытия, который он разбросал по этому миру. Ну, я очень грубо говорю, но вот так, так, двигаемся дальше. Так, Аристотель. Ах, как-то я сегодня с Аристотелем, это живо. Прям даже сам себе дивлюсь. Так, ну и ладно, молодец я. Да и... А? Что говорите? Ну вот я не знаю. С Аристотелем. Еще две причины. Чё? Там же всем четыре причины. Четыре причины, да, мы о них сказали уже. Первая, значит, это формальная, да? Вторая материальная. Третья, то, откуда движение, это перводвигатель, это Бог. Третья причина. Четвертая причина, это целевая причина. Ну, Бог с ним, ладно, будет так. Вот, четвертая причина, это целевая причина. Вот, ну, надеюсь, мы все-таки поговорили о них. А по поводу вообще, вот, если читать самого, то что вы писали? Что почитать? Ну, вы знаете, пятую книгу метафизики. Это первый момент, потом то, что обычно читали много-много, и ее повеселее читать. Это Никомахова этика. Это этические произведения Аристотеля. Кстати, вот говоря о его этике и отличии этики Аристотеля от Платона. По Платону, вот опять же, это все отсюда же. По Платону. Платон уверен, если объяснить человеку, как надо поступать правильно, он и будет поступать правильно. Аристотель, он более умудрен. Он понимает, что человек может понимать, как поступать правильно, но поступать может неправильно, даже если он будет знать, как надо поступать. Его этика – это более такая взвешенная, которая включает в себя момент, вот, ну, скажем так, ну, испорченности человека. Момент того, что человек – существо этого физического мира, в котором составной частью этого мира является материальность. То есть принцип изменчивости. Он это прекрасно понимает. Этика Аристотеля менее такая ригоричная, менее холодная, менее, ну, скажем, менее жесткая, чем этика Платона. По Платону ты знаешь как, давай, и все. И нет тебе никаких оправданий. У Аристотеля там появляется много оправданий. Это не значит, что он понимает множество трудностей, по которым нам надо преодолеть все эти проблемы. Так, ну, простите, об Аристотеле я закончу. Пока. Я потом еще буду возвращаться. Мы, надеюсь, в следующем семестре продолжим. Ну, посмотрим, наверное. Там у нас будет средние века. Вот. И придется с Аристотелем. А? Ну, там много. А, ну еще и Платин, да. Ну, я постараюсь. Так, следующая тема. Следующая тема. Стоическая философия. Очень интересное, кстати, направление. Стоическая философия. Философия стоя. Сразу назову вам книгу хорошую. Это Александр Арнольдович Столяров. Называется «Стоя и стоицизм». Москва, 95-й год. Это, по сути, лучшая книга о стое на русском языке. ГМК? Сейчас я вспомню. Нет, по-моему, все-таки. Нет. Дальше. Есть источники по стоической философии. Они называются так. Фрагменты ранних стоиков. Да, это вот уже издание греко-латинского кабинета. Фрагменты ранних стоиков. Вышло 2,5 тома. То есть, ну, первый том в двух частях, по-моему. Нет, в одной части. И второй том в одной части. Фрагменты ранних стоиков. Переводчик, это известное издание, Арнима, переводчик с немецкого на, ну, по сути, на, ну, с греческого на русский, это Столяров Александр Арнольдович. Итак, стоическая философия. Что здесь важно? Вот опять же, тоже показательно. Если вы обратите внимание, по какому пути идет и на какую проблему пытается ответить Аристотель. Он пытается как-то описать вот этот мир не как раздвоенный, да, есть мир единого и иное. А пытается Аристотель постулировать нечто срединное, в котором есть истинное бытие. То есть Аристотеля не удовлетворяет вот эта двойственность, которая присутствует у Платона. По этому же пути идут и стоики. И главная задача описать мир не как двойственный, не как разорванный, а как единый. А как единый? Это вот главная задача, это вот, ну скажем, вот та мысль, которая направляет стоиков. Которая направляет стоиков. И путь, по которому они идут, следующий. Они говорят, что мир есть одновременно. Значит так, мир – это пневма, это состояние пневмы. Пневма переводится как дыхание, а пневма сама по себе, она одновременно. Она одновременно и телесна, и духовно, ну, рационально. И телесно, и духовно. Пневма – это вот такая едино-телесно-духовная сущность. И наш мир есть одновременно вот эта телесно-духовная сущность. То есть вот опять же перед нами попытка преодолеть вот тот раскол, который внутренне присутствовал у Платона, что есть мир идеальных сущностей неизменных и есть мир. А, ну, ответ Аристотеля, который вырастает из школы Платона, определенному количеству людей не понравился. Это были стоики. Итак, об этой школе. Значит, стоя. Она зарождается в III веке до Рождества Христова. И зарождение ее связано с именем Зенона Китийского. Зенон Китийский. Китион – это город на Кипре. Был. Третий век до Рождества Христова. Я даже сейчас скажу, когда жил Зенон, если я его написал. Мог и не написать на самом деле. А, 334 год. 334 по 262 год. Зенон Китийский. Это примерно где современная Ларнака на Кипре, если кто был. Зенон Китийский. Название «стоя» происходит от того места, где они обучались, где они проводили занятия, где они собирались. Собирались они около расписного портика. По-гречески расписной портик – это «стоа пойкиле», да? «Стоас» – портик, «пойкиле» – ну, красиво расписной, расписанный. И название пошло, кто они, вот что там за люди? А, стоики, они те, которые собираются у портика. Это, кстати, стало очень, ну скажем, как-то слова привязываются не случайно. И в философии стоя будет очень серьезен и важен вот этот момент. Несмотря ни на какие бури, несмотря ни на какую погоду, несмотря ни на какие дожди, страдания, невзгоды, несчастья, надо стоять, как этот портик, да, вот белый, стоять и не сгибаться под ударами судьбы и несчастий. Это действительно будет очень для стои показательно. Итак. Значит, еще один момент. Еще один момент о стое. Очень хорошие странички написал князь Сергей Николаевич Трубецкой. В своей работе учение о логосе в его истории. Учение о логосе в его истории. В этой книге Трубецкой прослеживает вот эту историю формирования идеи логоса от древнегреческой философии до христианства. Вот, по сути, там Гераклит, стоики, Платон, понятно, стоики, Филон Александрийский и христианство. Вот когда нам читал, вот мне читал лекции Столяров, он, в общем-то, говорил, я много что прочитал, но вот лучше этих 20 страниц, понятнее этих 20 страниц, передающих дух действительно стоя, я, в общем-то, особо и не видел. Так, учение о логосе. Учение о логосе в его истории. Обращаю ваше внимание, там действительно 20 страничек, но дает очень хорошее, целостное, цельное, понятное представление о стое. Представление о стое. Итак, основные положения... периодизация стоя. Выделяют несколько периодов в стое. Первое – это раннее стоя. Третий-второй век до Рождества Христова. Такие фигуры, как, вот я уже сказал, Зенон, его ученик Клеанф, отличавшийся, кстати, неповоротливостью, медлительностью. И догадайтесь, кем он был в детстве, в молодости, в юности? Боксер, борцом. Но это обычная история, уже мы об этом как-то говорили. Второй период – это среднее стоя, первый век до Рождества Христова. Такие фигуры, как Панетий и Посейдоний. И третий период – позднее стоя или римское стоя. Это первый век до Рождества Христова по первый век после Рождества Христова. И такие имена вам известны. Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий, Мусоний Руф. Такие наиболее заметные. Три периода. Наиболее интересный с философской точки зрения – это первый период. Хотя ему повезло меньше всего. Первый период. Именно в нем закладывались и разрабатывались вот эти вот серьезнейшие проблемы. Как преодолеть этот раскол? Как описать? Они нащупывали эти решения. Это был творческий период. Первичный. Второй период, это период, в который стоя испытывает на себе влияние аристотелизма. Аристотелизм, там схематизм и внимание вот к чувственному миру. Аристотелизма. Аристотель. Все-таки Аристотель был важен, значим. И третий период, это когда эпоха, вот первый век до Рождества, первый после Рождества, это когда эпоха устает уже от такого высокомудрствования. Это эпоха, которая очень трагично смотрит на мир, которая ожидает, по сути, ожидает откровения. Первый век до Рождества, первый век после Рождества. Это стоя, которую тот период, когда стоиков уже мало интересуют вот эти глубинные онтологические, структура бытия, пневмы и так. Это считается уже решенные проблемы. Это время, когда стоя уходит целиком в этику. Этику, как выжить в этом ужасном мире. Вот третий период. Там множество произведений, множество страданий. Я, может быть, даже приведу пример, если успею. Множество страданий, множество красивых слов сказано. Множество примеров, где, в общем-то, даже отличить на первый взгляд от христианских даже текстов очень трудно. Это третий период. Этика, этические произведения. Ну, давайте отдохнем, а потом продолжим. Сергей Сергеевич, у вас тоже сейф так ну, я уж не знаю.